эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня в нашей виртуальной студии находится Любомир Таймыр, куратор обрядового учебного клуба «Мир». Здравия тебе, Любомир. Здравствуй, друже Алексей. Здравствуйте, наши дорогие слушатели, зрители, мои единоверцы, соратники, ну и просто кто забежал на огонек. Ведет эфир Алексей Щербаков, и сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на очень, я считаю, актуальную в наше время, очень актуальную, важную тему, как воспитание воина, как воспитать настоящего мужчину и женщину в традиции. Вот, не затягивая, не убирая, там, не уходя в долгий ящик, предлагаю тебе сразу начинать приступать к теме. Любомир, передаю тебе микрофон. Благодарю, Алексей. Ну, я надеюсь, я даже знаю, что ты подключишься к этому эфиру, к обсуждению, потому что хотелось и услышать будет и твое мнение, и твой опыт. Это очень важно. Вообще дискуссия мужчин по вопросам воспитания очень важна. Потому что если мы берем ведические писания наших предков, да, в частности Сав, то мы знаем, что и... Отче нам говорил всегда, что воспитывал на Руси, и не только на Руси, вообще у славян всегда отец. И здесь не должно быть какой-то, знаете, кого-то слышится принижение женщин. У женщин просто были другие функции. А воспитанием женщин и мужчин занимался отец. И сегодняшний эфир, да, воспитание воина, это непростое название. Почему воспитание там не девочки, не мальчика, а вот именно воина, да, тут есть? Потому что именно с этого все и начинается. Я бы так сказал даже, что женщина, ей по природе легче адаптироваться к изменяющемуся миру и, в принципе, к мужчине, даже к любому. Мужчина не всегда сможет адаптироваться к женщине. Вообще, ну, у нас это не так природой заложено, немножко по-другому работает. И именно поэтому сразу хочется сказать, что этот эфир о том, вообще как детей воспитывать. Но воспитывать мальчиков, здесь это у нас сейчас из мальчиков мужчинами, которые станут воинами. Это стратегическая сейчас задача для нас самих, для старой веры, для державы, да, страны в целом и вообще для всего славянского общего рода. И начну я здесь с одной истории. Наверняка вы, может быть, ее слышали, может быть, у меня в голосовых, может быть, где-то читали. Но история, она, знаете, чисто хрестоматийная, как бы это страшно в наше время не звучало. Летом 2022 года в одном из подмосковных городков произошла вполне обычная для нашего времени история. Два закадычных друга. Они были в шестом классе, ну, они любили кататься на велосипедах, ну, мальчишки. Ну, и что кататься по городу? Они поехали в заброшенную деревню, даже не заброшенную деревню, это был такой, знаете, дачный поселок, но в котором людей не было в этот момент по каким-то причинам. Ну, и все мы помним 2000-е года, это пост-90-е, когда, конечно, уже было поспокойнее, относительно безопаснее, но все равно было еще не так безопасно, как, например, да, ну, опять же, все относительно, как сейчас. Так вот, они там наткнулись на человека без определенного места жительства, ну, грубо говоря, на бомжа. А что произошло дальше? Значит, бомж убил их обоих. Страшную историю рассказываю. И, кстати, потом этого бомжа не сразу-то нашли. Даже один из оперативников, ведших следствие этого дела, удивлялся, когда описывал вообще, как выглядел этот бомж. Для нас всех до сих пор, говорил этот оперативник, остается загадкой, почему мальчишки просто взяли и не убежали. И для этого не было у них никаких препятствий. К тому же, как следователь это описывал, мальчишки были не робкого десятка и выглядели старше своих лет. Непонятная история. И действительно, лично для меня, я рос как раз-таки в 2000-е годы, я рос и на заброшках, бегал по гаражам, дрался на ножах, выходил раз на раз, метелились мы толпой, получал наказание от отца, прогуливал уроки. Полный фарш у меня, полный набор. Вот все, что не нужно было делать, я делал. Кроме наркотиков. Повезло. Хотя наркотики употребляли прямо вот рядом со мной. И я к этому злу не притронулся. Как-то вот так распорядились боги. Так вот. Почему эти мальчишки сразу не убежали? Почему не побили этого бомжа? Почему он там был, знаете, там фоторобот этого, если его можно назвать человека, такая глиста в скафандре. Постоянно недоедающий человек, ведущий асоциальный образ жизни, пьющий алкоголь. Естественно, там не какой-то боец UFC, там просто мужичок с ноготок. Но, тем не менее, они его ничего ему не сделали. Почему? Да есть другой у меня еще вопрос. Почему один вот закадычный друг по приказу безоружного, хлипкого негодяя этого бомжа покорно связал другого, бомж сказал, свяжи его, он его связал. И безропотно, да, вот этот, которого связывали, он тоже себя дал связать. Почему даже потом они сидели на месте, послушно считая до тысячи, как им велел этот бомж? Почему? И вот, кстати, следователь там такое выражение сказал, неробкого десятка. А что под этим понимается сейчас? Умение пререкаться со взрослыми? Умение покрасить волосы в синий или в розовый цвет? Я не знаю, покурить вейп там или там вот эти все стики и так далее на глазах у учительницы, закинуться пивасиком и так далее, это понимается под неробким десятком. Так что следователь, конечно же, был прав, что это непонятная история. Сейчас я расскажу вам другую историю. В 1972 году была немножко другая история. 72-й год. Разницу чувствуете? Немного времени прошло. Два парня, два ровесника, вот этих, которых бомж убил, из неробкого десятка, уверяю вас, столкнулись со сбежавшим из тюрьмы убийцем-рецидивистом. Едва ли этот убийца собирался делать с ними то же самое, что и бомж с этими. Нет, он просто собирался их убить. Потому что они его увидели, а он был в бегах. Свидетели. Тогда, конечно, общество было другое, но и такое тоже случалось. Недолго к тому времени, все-таки посещавшие секцию бокса мальчишки, у меня не поворачивается язык их мальчишками называть, пусть будут мальчишки, они отмудохали, извините, взрослого, крутого вора-рецидивиста, который наверняка у кого-то был в авторитете, так его побили, что в милицию он попал в бессознательном состоянии. Им было страшно. Очевидно, было страшно, как и тем, которых бомж прирезал. Но их было двое. Двое друзей. И они решили драться. Мысль о том, что покорно сдаться или даже просто там как-то покориться, им даже в голову не пришла. Вот вам и ответ. Бомжу не было надобности угрожать оружием, у него просто не было. Хватать, тащить. Прикажи он тем мальчишкам повеситься, они бы повесились. Со слезами, просьбами умоляли бы, но вешались бы. Я вам точно это говорю, потому что струсили. И струсили они мгновенно. И Сварги им пречистые, в этом не их вина. В них просто исчезло то, что было у большинства их ровесников даже не 40, не 30 лет назад. И если это и беда, то не только их, а всего нашего сейчас славянского рода. И если говорить, я буду говорить за ту страну, которую я представляю, за Российскую Федерацию, это вся, это беда всей нашей страны, нашей с вами Родины. А беда это звучит следующим образом. Трусость, ставшая чуть ли неограниченной частью характера большинства потомков, бойцов Куликова поля, Смоленска, Полтавы, Бородина, Шипки, Курска, Кандагара и других горячих точек, и не только детей, но и взрослых, это умело скультивированная трусость, построенная на постулатах, на которых мы с вами еще поговорим. И я уверен, и меня никто не убедит, что эта трусость скультивирована каким-то образом случайно. Как ты считаешь, Алексей, это природное проявление, что сейчас нынешние поколения в большинстве своем настолько сильно отличаются решимостью от поколений того же 70-70-х годов Советской России? Нет, я скажу так, что природным это очень сложно назвать, что больше, на мой взгляд, это искусственное. То есть то поносное, что вложили в головы наших прабабушек, ну вот всех тех, кто попал под это влияние, и кто впоследствии потом воспитывал свое поколение, да, вот и все. Это просто разрушение, ну, как бы, семьи, института семьи и вообще детского сознания изнутри. Изнутри семьи, изнутри страны. И это, ну, в любом случае сделали не наши не други, а наши враги. Я с тобой полностью согласен, учитывая, что, например, я знаю такие вещи, что в начале 90-х годов, когда Советский Союз распался, было уничтожено, ну, она оставалась, но в ряде случаев, по крайней мере, постулаты и отношения, коммуникации ученик-учитель, так как это было принято в советской школе, я еще раз скажу, что советское образование – это лучшее, что было у России за последние 100 лет. Вот, я думаю, к 2050 году такой, этот же мой постулат, он будет еще иметь право на существование. Вот, он был уничтожен, и многие западные программы просто прорвались. Западные, я имею в виду, американские учебные программы, какие-то еще, прорвались просто на территорию появившейся новой России и заняли ту пустующую нишу, от которой все открещивались. Да? Ну как? Людям что-то нравилось в Советском Союзе, а что-то не нравилось. И поэтому, когда начали что-то менять, решили вообще все постараться поменять. К чему это получилось? Потому что сейчас у нас, ну, это мое личное мнение, не самая лучшая система образования, не отвечающая тем стандартам, которые диктует нам время. Поэтому начинать наш с вами беседу нужно, собственно, не с того, а как мы до этого докатились, а как вообще это все произошло. Начинать нужно разговор с того, кто является личностью. И разговаривать здесь нужно не с детьми. Наши дети – это губки. Они впитывают то, чем мы с вами являемся. И если они трусливы, если они не принципиальны, если они не могут держать себя в узде и быть настоящими людьми, то это наша с вами, в кавычках, заслуга. Поэтому разговор надо начинать с того, что есть, или точнее, кто есть личность и зачем эту личность нужно формировать. Все, что я вам дальше расскажу, основано на опыте, тысячелетнем опыте наших с вами предков. Первое, что нужно запомнить и понять, что... Да давайте начнем с того, как сейчас определяется личность в современном мире. Как ну, любое дееспособное человеческое существо, да, независимо от возраста и пола. И это официальное утверждение, взятое из Википедии. Но вот такое определение, оно таит в себе вирус. Ментальный вирус, который сейчас поразил, ну, не буду говорить за всех прям, но он витает на нашей планете. И это эпидемия пофигизма. Вот как этот называется вирус. Дело в том, что подобное дарование прав личности всем без разбора приводит к гипертрофированному чувству своей ценности. И дает ей думать о себе, этой личности, как о исключительной, неповторимой натуре. Ну, между тем, да, большинство так называемых этих вот личностей, в кавычках, конечно же, потому что, ну, они по факту не являются никакими личностями, не стоят даже цены того мяса, из которого состоят. И это объективная точка зрения. И речь сейчас не про детей, а про взрослых. Мы же с вами знаем, что люди вообще являются материалом, из которого на потребу те, у кого рычаги есть, лепят то, что им нужно. Если думают, что сейчас или в каких-то в других есть место на Земле, где как-то это решается по-другому, нет. Везде из людей делают население и так называемый в кавычках электорат. И этот электорат, он формируется также обещаниями какого-то корыца с похлебкой и так далее, развлечений. И это было тысячелетие, проходило это все так. Ничего нового не придумано. Современная система описания, воспитания, которую, кстати, мы добавили специально в описание к этому эфиру, можете прочитать, она ведь держится на нескольких вот этих постулатах, незыблемых, как в христианстве триединство Господне, и столь же необъяснимых, если честно. И звучит оно следующим образом. Я их сейчас повторю, чтобы начать с этого разговора. Первое. Это вот как наших детей сейчас воспитывают. В школах, в детских садах. Это вот во всех учебных заведениях, где готовят педагогов, это транслируется. Первое. Изначальность и первоочередность прав ребенка. Второе. Демонизация слова «долг», как калечащего свободную волю и ранимую детскую психику. Третье. Уравнивание в правах ребенка и взрослого. Четвертое. Максимальное потакание прихотям, я замечу, даже нежеланием, в которых видится некое самовыражение и саморазвитие личности. Ну, там синие волосы, розовые ногти у мальчиков. Пятое. Воспитание через внушение чувства своей неповторимости и чувства нигилистического индивидуализма. Я думаю, тут не надо объяснять. Ты не такой, как все. Мы все. Ты должен. Ты одевайся так, как ты хочешь. Выходишь на улицу, они все в кроссовках Nike, Reebok, Adidas или там, и так далее. Да? Ну, все это замечали. Какая тут индивидуальность? Никакой. Шестое. Разработка темы, ну, назовем это толерантности, которую путают с псевдотерпимостью к происходящему вокруг. Седьмое. Отказ от наказаний из-за их жестокости. И мне кажется, конечно, что задачам современного общества эти постулаты соответствуют как нельзя лучше. На них воспитываются трусливые, страдающие огромным количеством комплексов, жестокие, со слабыми людьми, да, проявляющие жестокость, лживые, безответственные, истеричные, неспособные на физические или духовные усилия, с размытыми сексуальными и полностью отсутствующими моральными ориентирами существа. Алексей, если у тебя есть возражения, может быть, я не прав? Может быть, все-таки, наверное, надо уравнивать детей в правах и взрослых? Может быть, действительно, они никому ничего не должны, как это везде транслируется? может быть, детей не надо наказывать? Как ты считаешь, вот ты как отец, по-моему, у тебя двое, да, насколько я помню. Как отец? Да, да. Что, как ты вот скажешь? Ты бы вот так ты воспитываешь своих детей с этими постулатами или же нет? Ну, скажу так, что большинство вот этих постулатов, которые ты только что перечислил, я думаю, что это не опора, на которую должен опираться здравомыслящий человек. Во-первых, почему? Потому что всегда нужно разговаривать со своим ребенком, и всегда нужно понимать, где ребенок переходит какую-то рамку, а где нет. Но как определить вот эти рамки, как определить, да? А в первую очередь родитель должен сам быть таким. То есть пример – это родитель. Если родитель соответствует вот этим всем постулатам, которые ты только что перечислил, а сюда бы я еще добавил и мышление, которое mm-hmm. сейчас полностью не развито у нашего поколения молодого, да, и у взрослого. Потому что мышление сейчас, даже исследования проводились, и многие профессора проводили исследования, уровень развития по мышлению ребенка 5-10 лет. Это причем не просто какие-то там люди, да, которые, не, ну там, дворники или еще кто-то, а это интеллектуально, с IQ 80%. То есть если у взрослого мышления отсутствует, как он может воспитать нормального, полноценного мужчину или женщину? Конечно, он будет воспитывать по своему примеру. Ну, вот такой вот мой ответ. Конечно же, я с тобой согласен. И так может ответить только тот человек, который действительно имеет детей и заботится, ну, думает об их будущем. Потому что те постулаты, которые вот эти педагогические, современные, я перечислил, ну, если человек растет согласно этим постулатам, то по большому счету он даже отпор уличному хулигану не сможет дать. А что там говорить про каких-то врагов, например, которые приходят там... родину твою захватить, да, он просто не сможет им дать. И мы, кстати, подобное можем видеть и в современное время. Давайте перейдем к более основной информации. Вот все, что ты сказал, это правильно, но нам, взрослым, нужно понимать, ты говоришь, но, чтобы он был в рамках, нам нужно эти рамки создавать их в семьях. И поэтому сейчас я бы попросил вас все, что я дальше скажу, запомнить. Ну, а боксеры могут записать. Шучу. Итак, что я сейчас скажу, многих, наверное, шокирует. Особенно тонких, чувственных натур, которые считают своих детей детьми Индиго, детьми с Альфа-Центавры или какими-то не такими там и так далее. Но я говорю это с точки зрения ведической культуры и старой веры. Подросток личностью не является. Он формирующаяся личность. А это совсем другое. Настолько другое, что даже рядом не лежало. Проще говоря, сундук. Что мы в этот сундук положим, то в нем и будет лежать. И вы, друзья мои, если хотите, чтобы у нашей старой веры был шанс на дальнейшее существование, да и не только у старой веры, у нашего славяно-арийского общества дальше было право на существование, вы должны беспощадно подавить любую мысль в голове вашего ребенка. Я не имею в виду палку перегибать и там его лупить, я не знаю, кнутом. Нет, не об этом речь. По-другому подавить, по-хорошему. Объяснить ему, что он ничего из себя изначально не представляет и не имеет никакого мифического права на права. Первой заповедью нашего с вами постулата воспитания должно звучать следующее утверждение. Каждое право нужно заслужить. Его нельзя получить, его нельзя выпросить, украсть, купить. Если вы его купили, то в этом случае он перестает быть правом. На этом постулате нужно и должно базировать всю систему современного воспитания подростка. Получить любую малость можно лишь действием, трудом, упорным и тяжелым. Даже если это не так. С самого начала и просто так ничего никогда не дается. И вы это должны ему объяснить. Вам нужно учитывать только одно. Современный мир настойчиво и очень умело опровергает этот важный постулат своими легкодоступными и красивыми идеалами сладкой жизни, на которые подросток покупается крайне легко, именно в силу того, что не является еще личностью и не может противопоставить соблазну вот этого всего легкого твердых жизненных установок. Это очень тяжело. В мое время это были начало каких-то блогеров там, или еще какие-то там футболисты или там криминальные авторитеты. Становись ими, и все будет легче. Сейчас это там вроде бы даже и не криминальные, знаете, какие-то, вроде бы и не криминальные авторитеты, но стань айтишником и будь цифровым кочевником, путешествуй. Много ли сможет воспитать детей и родить такой цифровой кочевник? Я не говорю, что в IT что-то плохо, IT, в сфере IT. Нет, это тоже нужно, это нужно знать, это решает вопрос выживания. Но то, как используют сейчас люди этот дар, когда можно работать у себя дома, зарабатывать нормальные деньги и при этом не срывать спину, не калечиться на работе, и у вас дома рядом дети, на которых вы можете уделять воспитание, ну, люди что делают? Люди уезжают кочевать. Испания там, и так далее, и так далее. Поэтому современной пластмассовой цивилизации вы должны это учитывать. Нам вообще трудно бороться. Поэтому внушать подросткам вышеуказанный принцип может только тот, кто вызывает у них уважение и желание подражать. Ни один мальчик изначально не хочет подражать женщине. Именно поэтому воспитанием занимается мужчина. Я ничего не имею против женщин. За исключением того, что хотите соглашайтесь, хотите нет, но мальчик, воспитанный женщиной, в лучшем случае переживет в жизни массу неприятностей, в худшем, вообще скатится на дно. Конечно, есть исключения, но эти исключения очень редкие. И мы не можем на них ставить систему образования, воспитания. Не можем. А уж если брать систему военно-патриотической подготовки, то я на 100% уверен, что женщин там быть не должно. Вообще, знаете, на мой довольно средневековый взгляд, меня постоянно обвиняют в том, что я ненавижу женщин, обвиняю их и так далее. Хотя нет, я всегда стараюсь просто расставить точки над «и». Ну ладно, хотите, обвиняйте. Я вообще считаю, мое личное мнение, что например, в армии женщинам делать нечего в мирное время. В мирное. Потому что, они там не нужны. Подростки же, неважно, девочки, мальчики, мы сейчас говорим в основном про мальчиков, они всегда тянутся к такому, знаете, мужскому идеалу, к идеалу мужчины. Хотят быть на него похожим, копируют тело, встретив в реальной жизни. Даже в походках, в привычках. Я всегда хотел быть похожим на своего отца. И я очень много от него копирую. Это мой главный авторитет по жизни, чтобы вы понимали. Мой главный авторитет. Сейчас, конечно, мужчины есть и в сфере образования. Но, как правило, те мужчины, которых предлагает школа, в значительном процентном количестве, в большей части далеки очень от такого идеала. Сейчас нередкость в школе педагог, который откосил от армии, особенно это характерно, знаете, для сельских школ. Не знаю, мне немножко пополам смешно и дико слушать иногда рассказы о мужестве наших предков от мужчин, которые, я не говорю, что там мог человек по физическим показаниям или там по каким-то идеологическим не отслужить в армии, но это ж не говорит о том, что ты не должен научиться стрелять. Ну, возьми, сходи в тир, постреляй, купи себе, получи разрешение, купи себе ружье, иди постреляй так, изучай оружие. Ты же мужчина, ты должен это знать. Неважно, какая у тебя там кастовая предрасположенность. Я считаю, что такие, ну, вот с розовыми ногтями, синими волосами мужчины, конечно же, не должны ни в школе присутствовать, ни вообще в жизни наших детей. Ну, ладно. Второй постулат. Долг перед Родиной и товарищами свят. Алексей, ты же слышал наверняка такую фразу. Я никому ничего не должен. Я никому ничего не должен. Как ты относишься к этой фразе? Я отношусь к такой фразе не очень положительно. Да, ну, говорю, многие понятия, многие определения, которые существуют у нас сегодня в мире, они очень размыты. Сейчас множество понятий, очень так размыто все вокруг. И, допустим, для юноши, какого 16 лет, он вот сейчас пройди соцопрос, проведи, да вообще никто не ответит, что это такое. Очевидно, да. Как они ответят? Они все время, все везде слышат, ты никому ничего не должен. Статусы ВКонтакте, картинки, везде. Так же везде говорят. Да, да. Ну, весь интернет полностью, включая вот эти всякие ТикТоки, МакТоки и так далее, все вот эти видеохостинги, на них везде у тебя есть права, ты там, у тебя куча прав, ты можешь их отстоять, если там вот родители тебя там вот это, ты можешь как бы их, ох-ох, по судам затаскать. Да. Так вот, вот это, на мой взгляд, самодовольное высказывание из уст молодых, а часто я слышу это и от уст взрослых, я никому ничего не должен, это одно из самых калечащих сейчас наше общество и наших детей выражение. С ним нужно бороться. Как это не должен? Должен. Должен родителям. Должен отечеству. Девчонки, девушки своей должен. Друзьям должен. Предкам должен. И никто из нас не свободен от этих долгов. Не может быть от них свободным. Не имеешь права быть от них свободным. А тот, кто пытается освободиться от этого долга, тот трус и подлец. Эту мысль, друзья мои, вы должны донести до сознания своих детей или подопечных, если вы занимаетесь воспитанием детей в школах, детских садах. Если понадобится, условно говорю, в кавычках, не буквально, вбить, вколотить, чтобы это врезалось в их сознание. И вы должны научить их различать казенный долг перед системой и истинный долг перед Родиной, которая одна на все времена. Вы должны внушить им, что самоуважение человека не допускает выражения «никому не быть должным». Ибо выражение «я никому ничего не должен» означает буквально, я переведу на понятный всем язык, «плевал я на всех». Вот что означает это выражение. Алексей, помнишь, что говорил Тарас Бульба в романе Гоголя, когда обращался к своим сотоварищам перед битвой с поляками? Сейчас сразу сходу не вспомню. Давай я напомню. Мне просто очень хочется это всем напомнить. Я прочитаю, пускай это займет эфирное время, но оно недолгое, но вот именно это вы должны читать своим детям, когда у них возникает вот такой вот такая вот попытка смены ориентиров. Хочется мне сказать, панове, что такое есть наше товарищество. Вы слышали от отцов и дедов, какой чести была у всех земля наша. И грекам дала знать себя, из Царьграда брала червонцы, и города были пышные, и храмы, и князья, князья русского рода, а свои князья, а не недоверки. Все взяли бусурмане, все пропало. Только остались мы, сирые, да как вдовица после крепкого мужа сирая, так же, как и мы, земля наша. Вот в какое время подали мы, товарищи, руку на братство. Вот на чем стоит наше товарищество. Нет уз святее товарищества. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в русской земле, не было таких товарищей. Так любить, как русская душа, любить не то чтобы умом или чем другим, а всем, чем дал Бог, что не есть в тебе. Нет, так любить никто не может. Знаю, подло завелось теперь на земле нашей. Перенимают черт знает какие бусурманские обычаи. Гнушаются языком своим. Свой со своим не хочет разговаривать. Свой своего продает. Милость чужого короля, да и не короля, а паскудная милость магната, который чоботом своим бьет их в морду, дороже для них всякого братства. Но и у последнего подлюки, каков он ни есть, хоть весь извалялся он в саже и в поклонничестве, есть и у того, братцы, крупица русского чувства. И проснется он когда-нибудь. Пусть же знают они все, что такое значит в русской земле товарищество. Уж если на то пошло, чтоб умирать, так никому из них не доведется так умирать. Никому. Никому. Не хватит на то мышиной натуры их. Николай Гоголь, Тарас Бульба. Так говорили и считали мои предки-казаки. И я доверяю их постулатам, их словам в воспитании своего добродетельного потомства. И я не знаю, как у вас, а у меня лично, друзья, я не знаю, вам просто не видно, но у меня мурашки пошли от этих слов. У меня мороз по коже от этих слов. От гордости, от того, что я имею отношение к славянскому роду, что я казак. К сожалению, насколько я помню, я могу ошибаться, но произведение Тарас Бульба, Гоголя, убрано из школьной программы. Я не буду это комментировать. Вы и сами это знаете. Почему так? Третий постулат, о котором бы хотелось поговорить, на котором должно базироваться воспитание наших детей, звучит следующим образом. Жизнь – это бой. Не бессмысленное, бесконечное поедание слабого сильным, как там, помните, было... Такая передача «Дом-2», где там все друг друга жрали, а именно бой, схватка за некие высшие принципы. Еще процитирую одного мыслителя Гёте. Он сказал так: «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день идет за них на бой». А наши предки еще говорили, что наша жизнь сопряжена с чувством долга по отношению к земле нашей. И этот принцип тоже долгое время подвергался осмеянию. Мол, знаете, задача человека жить, просто в кайф, да? Не задаваясь высокими вопросами, не терзая себя глобальными проблемами. Да что ты об этом думаешь? Здоровей будешь. И водку не раскачивай лодку. Но дело в том, что так живут животные. А мы с вами не животные. Как бы, конечно, они и изгалялись на эту тему философы и психологи. Наши дети должны расти бойцами, понимающими, что сражение с обстоятельствами, физическими врагами, болезнью, ленью делает жизнь полнее. И когда ты побеждаешь свою лень, жизнь наполняется незабываемым вкусом победы. Ни лишение, ни боль, ни физическое или моральное напряжение, ни своя или чужая кровь не должна вызывать у них страха. Вы знаете, я вот уверен, что ни один лозунг не нанес делу воспитания подрастающего поколения такого вреда, как распространившийся в 50-е годы прошлого века клич «Лишь бы не было войны». Смысл его понятен. Нет, я полностью поддерживаю. Смысл его был в том, что поколение, пережившее и в яви видевшее самую страшную войну в истории Земли, прилагало все усилия для обеспечения счастливого будущего своим детям. Люди не доедали, люди страдали, там страшная война была, ужаснейшая. И, конечно, с чистой человеческой точки зрения я, конечно, понимаю и сочувствую. Они голодавшие, убивавшие, страдавшиеся от боли, буквально выбивались из сил, чтобы их дети получили все, что им не додала судьба. Именно получили, а не заработали, не заслужили. Недокормленные, пожившие в землянках, мама с папой запихивали в клювик своему ненаглядному чаду все, что он пожелает по первому его писку, чтобы отвести от него даже ту тень беды, которая коснулась их. И знаете, вы скажете, а что ты об этом времени знаешь? Мой отец – это ребенок тех самых детей войны, которые пережили Великую Отечественную войну. И мой отец, да, я могу сейчас соврать, то ли до 3-го, то ли до 5-го класса жил в землянке. Мой дедушка был строителем, да, и он, значит, строил, это были 60-е годы, строил в Смоленске, под Смоленском Десногорскую ГЭС. И там изначально, сначала, вроде как, жилья-то всем не хватало. Ему пришлось вырыть, пока он устраивался, землянку, не какую-то яму, не лисью там, нору какую-нибудь, а вот прям хорошую, нормальную землянку, обложил ее бревнами, там, на окраине города, и там, не помню, как назывался этот населенный пункт. И там мой отец ходил вот в школу, и тоже, по-моему, 5 километров. И вот они жили. Потом у них родился брат. И мой отец-то, конечно, воспитывался очень строго. Очень тяжело, потому что было им. Но вот брату его запихивали в клювик все, что только можно. И когда, ну, ты начинаешь сравнивать их, ты понимаешь, да. Кто действительно понимает, что такое жизнь. И вот в те времена тоже было так. И поскольку воспитанные в такой системе люди, они обладали большой пробивной силой, то к 80-м годам именно эти люди и оказались наверху в низовом и средних звеньях управления Советского Союза. Что и что тоже определило ее крах. И люди, которые... Они просто не понимали, как это заслужить и зарабатывать, потому что в основном была номенклатура. А теперь я вам прочитаю фразу из песни. Я бы хотел, Алексей, чтобы ты высказался, что ты думаешь по этой из этих строк. Мы хотели бы стать чище и добрее. Только в жизни это мало что дает. Пробиваются лишь те, кто понаглее, как бы знать, что в будущем нас ждет. Как бы ты охарактеризовал людей, поющих такую песню? Ох, ну это люди, наверное... Вообще, вот когда звучит такая фраза, вот понаглее там и так далее, у меня сразу представляются люди, которые, независимо ни от каких обстоятельств, идут по головам, не имея никакой совести за душой. Ну, вообще такие вот просто хладнокровные, безразличные, То есть они могут спокойно пройти мимо умирающего человека, плюнуть на него или еще что-нибудь. Вот для меня вот этот, то, что ты прочитал, вот оно примерно сродни этому. А ты знаешь, откуда я это взял? Вот 20 лет назад, 15 лет назад, была такая детская группа, не знаю, существует она сейчас или нет, «Непоседы». Они пели разные детские песенки, переделанные на мотив других песен. И вот эта песня звучала на мотив известнейшей песни, которую мы с тобой знаем, и даже наши дети, скорее всего, знают. «Прекрасное далеко». Мы хотели бы стать чище и добрее, только в жизни это мало что дает. Пробиваются лишь те, кто понаглее, как бы знать, что в будущем нас ждет. То есть я сейчас... Вы понимаешь, да, о чем я говорю? Это детям в бошку забивалось под мотив песни, у которой совсем другие ценности. Понимаешь, да, насколько глубоко это засовывали? Ну вот. Да. И самое интересное, что вот такие вещи, потому что сейчас их вообще пруд-пруди. Это тогда оно могло вот так, они потихонечку, так аккуратненько в разные песенки подсовывали, а сейчас сплошняком. Сейчас добрых песен практически нет, которые учат труду, совести, уважению к взрослым. Сейчас сплошь и рядом в детей вкладывается то разрушительное, о чем вот ты вот перечислял вот эти все постулаты. Давайте перейдем к следующему постулату и не будем огорчаться. Но я хочу, чтобы вы запомнили. Донесите это детям. Жизнь – это бой. И следующий постулат нашего с вами аспекта воспитания воина – это четвертый постулат, который звучит следующим образом. Цель жизни – физическое и моральное совершенствование. Мы не будем сейчас углубляться в сложные дебаты о том, что это такое. Потому что главное предназначение человека в САВ, в старой вере, звучит, да, как рождение, воспитание добродетельного потомства. Но цель жизни, физическое и моральное совершенствование, тоже туда входит, под этот ведический постулат. Но и тот, и этот мы должны транслировать детям. Так вот, цель жизни, физическое и моральное совершенствование, это тоже нам нужно с вами записать и заучить. Не знаю, как вам, точнее, я знаю, наши зрители это люди, которые стремятся во всем разобраться, которые тянутся к наследию предков. Так вот, я думаю, вам, как и мне, противно и смешно смотреть на африканоподобных существ, в телепающихся по земле безразмерных штанах, куртках, в каких-то там очередных найках, золотых цепях, изъясняющихся жестами, междометиями, матами и бранью, я имею в виду, и всякими там словами типа кринжово, там кайфово, там крипово, там и так далее. Это все, ну, какая-то африканская натура. И африканцев я здесь задевать не хочу. Я знаю, африканцы вот такие ребята нормальные и ведут порой себя лучше, чем белые. Но эти-то ведут себя как из племени Тумба-Юмба, и такого сейчас очень много. Конечно, меня можно покритиковать, сказать, ну как же, Любомир, помнишь, что было уже в прошлом веке? Помнишь? Сегодня он играет джаз. А завтра родину продаст. Знаете, друзья, вот просто вдумайтесь без усмешки. Да, не все, кто играл джаз, продали родину. Но все, кто продал родину, играли, слушали джаз. И это факт, с которым не поспоришь. На мой взгляд, нет ничего более приятному глазу, чем человек, который... Даже пускай не традиционно одевается. Я хожу традиционно, но я стараюсь, чтобы это было не фриково, да, а нормально, по-человечески, сочетая с современной одеждой. Но меня так радует, когда я вижу парня какого-то молодого, нормально, по-человечески одетого, и у него просто простую вещь, замечаю, чистая обувь. Не вот эти белые кроссовки, которые там, а нормальные кожаные туфли или ботинки. Я не говорю, что всем надо. И они не грязные. Они, видно, что ухоженные. Как он идет в поглаженной рубахе. И, скорее всего, поглаженным самим, потому что он молодой. И, скорее всего, не думаю, что мать ему погладила. То есть он сам. А теперь давайте вспомним один такой образ. Вот давайте сейчас в одну поставим... Вот так вот, в один строй, в одну линию. Учеников какого-нибудь 9 А из любой школы абсолютно сейчас. Вот так вот поставим. Ну, не из гимназии, конечно, а вот из обычной. На перемене. Возьмем и поставим. И рядом поставим строй Суворовского училища. Разница будет колоссальная. Я тоже хочу, чтобы вы не имели в виду, что Суворовское училище – это панацея от всех болезней, кадетский корпус. Но это хороший залог, хорошее вложение в будущее. Я учился в школах, где форма, где была нужна форма и где форма не нужна была, не было как таковой. Я вам могу сказать, что форма – это очень важная часть в воспитании ребенка. И здесь не обязательно, чтобы вы одевали ребенка в военную форму или отдавали в Суворовское училище. Но вы можете прививать ему традиционную среду. Причем делать это нормально. Не как, чтобы он там приходил, как, знаете, как будто в ансамбле поет. Нет. Чтобы он приходил нормально. Вкладывать в его одежду, в его гардероб, традиционные элементы. Есть хорошие косовороточки, рубашки. Есть хорошие штаны. И вы должны ему образ показывать. То есть, сами должны стараться выглядеть традиционно. Тогда он будет вас воспринимать как авторитета, на которого нужно равняться. Теперь. Хотелось бы еще об одном постулате сказать, и на этом мы с вами, наверное, сделаем уже окончание. Шестой постулат. Ох, сейчас он никому не понравится. Но это самое важное, что должно быть. Наказание – необходимая часть воспитания. Ты наказываешь своих детей, Алексей? Ну, такой вопрос, конечно, очень риторический. Ну, как понять наказание? Ну, для кого-то наказание – это шлангом отлупасить. И мало будет еще, да? Да, до синяков. А есть такое наказание? Допустим, я считаю, что это является наказанием, когда ты просто говоришь, знаешь, я из-за того, что ты вот нарушаешь мораль, нарушаешь совесть, не уважаешь родителей, я с тобой просто не буду разговаривать. Да, и не смогу тебе больше доверить никакое дело. И доверие к тебе, соответственно, точно так же падает. И учти, что, это не наказание. Просто ты сам так поступил, и ответственность за это несешь ты. Все. Вот и все наказание. А как вообще вот... Современная педагогика, ты думаешь, на какой позиции строится? Надо ли наказывать детей или нет? А вот современная педагогика, к сожалению, современная педагогика, вот эти все организации по правам ребенка и так далее, они все основываются на какой-то вот такой вот толерантности, защите ребенка, чтобы ему... Не дай бог там что-нибудь не сделали, а то сразу ай-яй-яй, и ювенальная юстиция, привет, за дверью машет тебе вместе с опекой. Вот на чем основывается. Не на воспитании, а на том, что ребенок имеет права о том пункте, который был еще до того, как ты говорил. У него есть права, и родитель обязан соблюдать эти права. И не важно, что там происходит и как там воспитывается. Главное, чтобы были соблюдены права. И тем не менее, да, ты вот то, что ты сказал, современная педагогика против наказаний, но за поощрение. Именно поэтому система поощрений современная, она порочна. Я считаю, и предки так считали, это в заповедях можете прочитать, поощрять нужно реже, чем наказывать. Гораздо реже и очень скупо, а не по принципу там, Вова, вынеси ведро с мусором, вот тебе 1000 рублей за это, ты хороший мальчик. Как это, что за это я ему должен деньги платить? Вова должен знать, что выносить ведра – это его обязанность, за которую не ждут поощрений, даже устных. И вот если Вова не вынес ведро, то тут должно следовать наказание. И не важно, почему он это не сделал. А если Вова выкопал во дворе новую яму под туалет самостоятельно и переставил туалет там или что-то, да, то можно сказать, молодец. Уверяю, что услышанное от действительно уважаемого и любимого человека это слово ценней, чем любые 1000, 2000, 3000 рублей. Я вам это говорю, как ребенок когда-то, которому отец до 12 лет два раза всего в жизни руку пожал. Представляете, что это такое? Мне отец, ну у нас не было там, при каких условиях он должен мне там руку жать. Но один раз я сказал и сделал, ну если быстро говоря, там тащил сумку. Сумка была очень тяжелой. Мы тащили окорочка, не знаю, где батя их надыбал. Но было далеко идти до дома, и я тащил сумку, он говорит, давай я понесу. Я говорю, нет, я сам. Ну, сам так сам. Я взял эту сумку, и я нес, мне было лет, наверное, 7 или 8. Я нес, и он мне потом пожал руку. Я это помню до сих пор, понимаете? А второй раз он мне пожал руку, когда я, ну, тоже выполнил свое давнее обещание. И я это помню до сих пор. Я помню это до сих пор. И каждый раз, когда я встречаюсь с отцом, и пожимает он мне руку, для меня это как будто, я не знаю, как будто я все. Я себя после этого чувствую, вообще все могу в жизни. Мне отец руку пожал. И у меня есть друг, сейчас, правда, мы немножко растеряли связь, Саид, он чеченец. И я его как-то спрашивал, а как вот вообще воспитание в чеченских семьях происходит? Он говорит, ты знаешь, я рос среди, у меня, говорит, 5 сестер. И вот отец наш ездил все время на заработки. Ездил на заработки, приезжал. И вот я помню, я маленький, подбегаю к нему, мне, говорит, 6 где-то или 5, я подбегаю к нему. Мои сестры, он самый младший, мои сестры обнимают. Там папа, он их тоже обнимает, радуется, все, отец приехал. И я, говорит, к нему подбегаю, тоже начинаю его обнимать. Он так меня в стороночку так от себя так раз. Сынок, мы мужчины. И дает мне руку. И жмет мне руку. Мы мужчины, мы так не можем. Чувствуете, какая разница? И он, и я, да, мы помним вот эти вещи. И они нас вводят в рамки. Это очень важно. Поэтому наказывать не обязательно физически, как сказал Алексей. Хотя я и этого сторонник. Если человек, да, ваш ребенок не понимает по-хорошему, но нужно его заземлить. Но без всяких издевательств, без всяких там избиваний, нет. Это должно быть четкое, понятное наказание, за которое вы не должны потом просить прощения. Он должен знать, что сделаешь плохо, будет плохо. Это надежный, эффективный метод, уберегающий самих же подростков от неприятностей в будущем. И никогда не называйте своего сына, неважно, женщина вы или мать вы или отец, мальчиком. Он всегда мужчина, он только это должен слышать. Нам сейчас это очень необходимо. Вот эти пять истин вы должны, друзья мои, сделать основополагающими в жизни своих подопечных. Ну, если хотите, чтобы они стали мужчинами. И поверьте, они не устарели. Эти истины, они просто состарились. Они не стерлись. Они, ну, немножко их затерли сейчас. И не избиты. Их пора реанимировать срочно. Тысячелетия так жили люди. А за несповергателями всяких новых педагогических систем, там, разработчиков, только куцый хвостик времени, который им, кстати, принесло деньги. Вот и все. Конечно, нашу страну и другие славянские страны сейчас повергают просто в яму тотального абстрактного представления о мире. Это делалось и в мои времена, и сейчас делается. В мои времена, например, была передача популярная на MTV. Значит, там на пляже подходили к людям в Америке и говорили: сожри тарелку макарон с кетчупом, не прикасаясь к ней руками и чавкая, как свинья, получишь 60 баксов. И парень, вот лет 16 я смотрел, давился, чавкал, ес, как же баксы? Возможно, его нашли, проинструктировали специально там, но это не важно. Потому что я как-то читал о блокадном Ленинграде, где мать заставляла 14-летнего сына для еды вставать, садиться за стол, расстилать на коленях салфетку, чтобы съесть те самые 200 грамм хлеба с зубчиком чеснока, головку которого они нашли за диваном. И хоть вот что угодно мне говорите, советская это пропаганда или вообще... Но разве та мерзость, которую мне показывали в детстве по MTV, не пропаганда? Пропаганда и реальность одновременно, как эпизод с чесноком. Только первое – грязь и пропаганда грязи, а второе, ну, я не знаю, как назвать, героизм, величие или просто желание остаться человеком в условиях, когда на этот... Я, будучи, бывая в Сербии... А, Любомир, пропала одна фраза. На этот... Да говори, интернет провис. Алло. Так, на какую фразу? На этот ты сказал, и все пропало. А перед этим что я сказал? Просто на этот? Пустил. Ну ладно, давай дальше. Ну, хотя бы просто контекст был понятен, что пропаганду грязи-то я сказал. Это было? Да, понятно было, да. Про чеснок. Это было? Когда на это нет никакой надежды, наверное, про это, что остаться человеком. Будучи в Сербии, я столкнулся с одним очень интересным поэтом. Йовановичем Змаем. У него есть интересные строки. Чести золото не купит, честный чести не уступит, честь нужна ему как свет, рад продать ее бесчестный, но ведь каждому известно, у бесчестных чести нет. В воспитании воина, в воспитании мужчины вы должны воздвигнуть честь высшей базовой ценностью, которая только может быть. Честь. Честь человека – самое ценное, что должно быть. И вспомните заповедь Одина. Мудрость и честь нужно с детства беречь. По-моему, я чуть соврал, но неважно. Для нас те постулаты, которые я с вами... перечислил, постулаты предков – это великолепная база, на которой мы должны строить свое воспитание. Каждый мальчишка, каждый подросток, Каждая даже девочка хочет романтики, приключений, верной дружбы. И мы можем это все им организовать на базе своей жизни. И наши с вами союзники – это мудрость предков. С помощью них мы должны нужную среду формировать. И наши дети – это верные союзники. Вы знаете, во времена гражданской войны, я приведу один пример, у большевиков ведь не было более верных союзников, чем рабочие. Но и знаменитый Капелевский полк белых тоже состоял из рабочих сибирских заводов. И Капель привлек их на сторону свою мужеством, честностью и тем, что сумел доходчиво объяснить им все минусы правления большевиков. И эти люди, они остались верны белому делу даже тогда, когда усомнились, предали и бежали многие чистокровные дворяне. Именно поэтому мы должны с вами разговаривать с нашими детьми, объяснять им и честно объяснять, показывая, что к чему приводит, и что жизнь прожить не поле перейти. Но если ты будешь жить так, как жили предки, если ты будешь жить этими основами, то абсолютно не важно, что с тобой случится. Важно, что ты сохранишь честь, совесть и меч. На этом, друзья мои, моя лекция, наша беседа закончена. Алексей, что бы ты хотел добавить, может быть? Благодарю тебя, Любомир. Благодарю. Очень, очень важная тема. Очень хорошие темы все время поднимаешь в своих эфирах. И я, как некое завершение первой части, хочу сказать то, что мы помимо воспитания воина, ну вот такой широкой темы, да, в этом эфире, затронули также такую очень важную тему, которая называется иностранным словом инфантилизм. А я хочу просто перевести для тех, кто вдруг не знает, чтобы не лезли куда-то, а сразу поняли, что это состояние психики, при котором взрослые люди регулярно проявляют незрелые и детские способы поведения. Отсутствие самостоятельности, стремление к зависимости, нежелание брать на себя ответственность, избегание конфликтов и эгоцентричный взгляд. То есть, проще говоря, эгоизм. Вот. Это сейчас в нашем современном мире, я считаю, это очень серьезный вирус, серьезная болезнь, которую подсаживаются все дети от своих же родителей. И поэтому в первую очередь нужно иметь иммунитет к этому вирусу и уметь противостоять ему. Полностью поддерживаю, согласен. Это очень важное замечание. Многие почему-то думают, мужчины в частности, что проявляя слабохарактерность, это не влияет никак. Это влияет и на вашу генетику, и на вашу физику, и даже то, что сейчас в мире идет эпидемия, в кавычках, конечно, то, что у мужчин все меньше и меньше становится уровень тестостерона, это все влияет на наш образ жизни и наша жизнь в целом. Инфантильность тоже. Да, благодарю. Да. И в первую очередь, конечно, очень влияет образ, который вы даете своим детям. Вот тот пример, вот ты человек, который сидит сейчас перед экраном, ты пример для своего сына, для своей дочери. Вот если он видит в тебе вот этот стержень, да, то он и будет со стержнем. А если он, ну, видит в тебе вот такой вот человека, который приходит, и весь его интерес это там в танчике погонять на компьютере, то он и будет таким. Он и будет таким. Хотелось бы вспомнить здесь, к слову, Сварги Пречистой. Недавно ушел у нас, да, Алексей Васильевич Трехлебов и Даман Видогор. Он всегда на лекциях говорил на своих. Не надо на другого образца, когда в глазах пример отца. Следим за собой, друзья мои. Будущее — это наши дети. Да, я полностью в этом согласен, потому что примеров масса, и на моих глазах точно такие же примеры, когда я вот, ну, знаю, у меня есть в моем окружении такие отцы, которые вот играют в эти компьютеры, и этот ребенок, он просто трус. У меня дочь, девочка, стоит, не боится, а этот трус убегает все время. Вот в любой ситуации, которая, ну, выходит за рамки вот этой вот комфортности. Ну вот и весь ответ. Да, это мы видим же повсеместно. Так приучили. Так приучили. И так сделали, что так вести себя выгодно. Так вести себя выгодно. Просто нужно объяснить, что... Ну, как ты объяснишь чужому ребенку? Этот ребенок будет равняться в лучшем случае на твоего ребенка, когда вырастет. Но хотел бы я, чтобы у моей дочери был бы такой муж, как вот ты описал, который боится? Нет. Я бы, конечно же, был бы рад, чтобы моя дочь вышла замуж за человека уверенного, правильно воспитанного, и который не боится ни некомфортных условий и так далее. Но как, опять же, это сделать? Я должен быть примером для своей дочери, чтобы она видела, какой должен быть мужчина, чтобы потом по образу и подобию выбрать себе именно такого, который все умеет, который решителен, который верен своим принципам, который защитит, решит, найдет способ и так далее, и так далее. И это очень важно. Поэтому тут я только могу с мужчин спрашивать. Мужчины отвечают за воспитание. Все, что мы сейчас с вами видим, что происходит с детьми, это наша общая ответственность. Это мы с вами не сделали замечание, что он там стоит возле школы, курит, а ему там 12 или 11. Не там, знаете, я очень часто вижу, когда, например, дети приходят на какой-нибудь фудкорт в торговом центре, ну, 14-13, рядом сидят взрослые, со своими детьми сидят. И эта компания там из 5-7 человек начинает громко материться, кричать, разные слова эти говорить. И никто им не делает замечания, взрослых. Потому что все боятся. А чего боятся? Что в тюрьму, там, ну, там, что в полицию. Да пусть обращаются. Это вообще не важно. Вообще не важно. Ладно, это... Да, я думаю, что это тема вообще отдельного эфира, потому что, и говорю же, вот этот вирус инфантилизма, он повсюду и повсеместно. Да это не мое дело, да ну нафиг их, я не буду их трогать. Пускай они там сидят матерятся, я сейчас тут быстро доем и все. А то, что это потом все проецируется в мир, и что увеличивается, потому что просто им не сделали банально, просто вот этой компании. А это просто, ну, как бы, это маленький пример такой, образ. Ну, я думаю, что первая часть нашего эфира закончена, но один вопросик у меня есть. Такой вопрос, немного расширяющий тему. Вот уже когда ребенок, ну, я вообще обобщу, пускай это или девочка, или мальчик, ребенок превышает там возраст 10 лет, там 13, да, есть такой момент, вот ты говорил там, что традиционная одежда, нужно элементы вносить и так далее. Бывает такое, что ребенок боится быть изгоем, потому что сейчас, к сожалению говорю, 85, если не 90% погрязно, ну, погрязла вот в этом вот ТикТока, вот этом вот огромном вирусе, где люди уже не различают никаких рамок, и ребенок не понимает, ну почему я должен отличаться от других. И он не понимает, потому что мы не нашли правильные слова и не создали другую альтернативную версию среды, чем та, которая находится в школе. У меня есть примеры. И они очень такие серьезные уже взрослых детей, ну, как взрослых, ну, взрослых, уже 14-15 лет, которые ходят в школу. Они не то чтобы ходят с элементами традиционных одежды. Они ходят и одеваются нормально, рубашка, брюки, если про мальчиков говорим, про мужчин, в школу, рубашка, брюки, причем не обязательно белая там или обязательно какие-то брюки со стрелочкой, нет, просто выглядят как люди и исключают при этом различные иностранные надписи на футболках, штанах и так далее. И этого достаточно для той среды, в которой он ходит. И тут даже не то, чтобы быть изгоем, а чтобы система не заметила. Но когда они приходят домой, они ходят в традиционной одежде, ну, насколько это нужно дома, и в другое время они ходят тоже в традиционной одежде. Тут вопрос, а общение со сверстниками-то как проходит? И вот здесь очень интересный момент. Мы все, нам всем не нравится, как ведут себя сверстники, но мы все хотим, чтобы наши дети общались с этими сверстниками. Мы должны быть родители, не только родителями, но и друзьями для своих детей. Если у вас есть возможность, чтобы ваш сын находился с вами круглосуточно, я про мужчин, сделайте так. Сделайте, пусть с вами круглосуточно находится. Если нет, то пусть круглосуточно находится в среде мужчин. Да, там тренировки какие-то, что-то где-то еще. Опять же, я уверяю, что никто не сможет вякнуть и обозвать человека, которого боятся, потому что он сильный и может дать сдачи. Ну а в детском мире все просто. В детском мире все это очень там просто, там нету сложностей. Сильный — тебя будут уважать и бояться. И никто в ту сторону не вякнет. Так вякнет — будет ответка. И это тоже нужно объяснить, что наши дети на голову выше и сильнее интеллектуально и физически других детей. Им они не должны эту силу применять просто так, понапрасну. Для этого нужно, чтобы книжки читали. Для этого нужно, чтобы вы книжки читали, чтобы могли им что-то рассказать. Для этого нужно с ними смотреть правильные фильмы. Я так благодарен отцу. Вы знаете, он мне лет в 7 купил автомат. Почти как настоящий автомат Калашникова. Я до 13, наверное, лет все фильмы смотрел с этим автоматом. Военные, про Великую Отечественную, про что-то еще. Всегда брал этот автомат, я с ним смотрел. Это был такой, знаете, элемент моей силы, этот автомат. Там был затвор, можно было передернуть, магазин. То есть такой он живой, не просто как он. Но автомат. Здесь то же самое. Есть твои интересы, есть интересы рода. А есть то, что ты должен выполнить, потому что так хочет система, чтобы быть невидимой для нее. Благодарю, Любомир. Предлагаю уже переходить нам ко второй части. У нас есть вопросы от наших слушателей и зрителей. Да, и они, думаю, даже, ну, уже заждались того, когда мы ответим на их вопрошания. Поэтому я включаю отбивочку, и мы переходим ко второй части. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема нашего эфира — «Воспитание воина. Как воспитать настоящего мужчину и женщину в традицию». Приступаем ко второй части. Ответ на вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. Первый вопрос задает Анатолий. А что делать взрослым, чтобы самим взрастить в себе эти постулаты, если этого в свое время не сделали родители? Откуда взяться дисциплине, мотивации и мужскому примеру, о котором ты говоришь? Нужно пересмотреть свою жизнь, приоритеты, мотивацию. Какие у вас цели? Ну, то есть, все зависит от того, какие у вас цели. Если вы себе поставите цели продолжения воспитания добродетельного, рождения, воспитания добродетельного потомства, то чтобы достичь эти цели, вам нужно будет меняться и делать шаги. Где взять мотивацию? Изучайте ведические источники и понимаете, что после смерти попадете на суд предков, где с вас спросят: а чем это ты там занимался? У тебя среды не было? Ну и что? Тебе ведические описания дали? Дали. Возможность дали этот эфир посмотреть? Дали. Чего ты не сделал никаких усилий? Совесть потом тоже спросит. Боги и предки потом тоже спросят. Вы сами себя спросите и потом сами отправите себя второй раз в первый класс. А учитывая, что у человека 9 ключевых воплощений в мире людей, а между каждым воплощением может быть 1000, 2 или 100 тысяч воплощений не ключевых и неосознанных, неудачных попыток, грубо говоря, Ну уж решайте сами, насколько вы задержитесь в этом мире с решением этих вопросов, вместо того, чтобы прожить долгую, счастливую жизнь, наполненную смыслом духовным, извед, и потом перейти сразу в мир легов и орлегов. Разница очевидна. Что вы хотите? Что вы будете вкладывать? Поэтому это вопрос мотивации и цели. Человек, который правильно себе поставил цели и их добивается, и хочет искренне их добиться, не будет никаких препятствий. И не важно, в какой он системе координат вырос. Ну, важно, но не настолько. Наша общая цель – это рождение и воспитание добродетельного потомства. И выполнение этой цели возможно только в том случае, если вы древнюю мудрость богов и предков пропустите через сердце. Благодарю, Любомир. Арина Мирная. Как воспитать воина без отца? Этот мир построили мужчины. И построили они его для женщин. И до сих пор, знаете, я не видел грузчиков женщин. Я не видел женщин в пожарных командах. Может, есть там именно в пожарной части какие-то женские должности. Я не видел женщин, которые бурили шпуры под землей, когда я работал в шахте. Я не видел этого всего. Их там нету. Там есть какие-то свои женские профессии, опять же. Но они женские. Создавайте среду для своего сына. И первое, с чего вы должны начать, это найти мужчину. Опять же, не абы какого. Найти тот, который будет вам соответствовать. А как найти того, кто вам будет соответствовать? Подобное притягивает подобное. Если вы внутри соответствуете постулату рождения и воспитания добродетельного потомства, и у вас такие цели, и вы хотите, чтобы ваш сын воспитывался настоящим мужчиной, значит, вы должны быть настоящей женщиной, ладушкой. И как только вы станете настоящей ладушкой, женщиной, что произойдет? К вам сам этот человек притянется. Притянется, вы познакомитесь, боги его сами пошлют, и он займется воспитанием вашего сына, потому что чужих детей не бывает. Когда мы, мужчины, женимся на женщинах, у которых есть дети, эти дети сразу попадают под нашу ответственность. Это наши дети автоматически, потому что мы за женщину эту взяли ответственность. Это автоматически все ее наше, а все наше ее. И других не может быть никаких вариантов. Поэтому это первое, с чего начать. Ну, если у вас не получается, ну, минимизируйте. Но этого будет, я уверяю, у вас недостаточно. Какие-то секции, понятно. Я просто боюсь что-то посоветовать, потому что вы подумаете, да это легче, чем найти мужчину себе. Но это не будет правильнее. Идеально то, что я сказал в самом начале. Минимизировать, ну да, какое-нибудь Суворовское училище или кадетский корпус это может. Но этого тоже будут минусы. Он не поймет, он не увидит свою маму счастливой с отцом, когда она себя реализовала. Как он найдет ту женщину, которая сможет ему родить детей? Да, найдет, но придется поошибаться. Придется поошибаться там, потому что детям очень важно видеть родителей счастливыми. Когда мы счастливы, мы реализованы. Реализация женщины, она идет через понятие жена. Реализация мужчины через понятие муж. Это природные наши с вами конструкции. И мы не можем их никак поменять. И они не могут меняться. Поэтому что-то там минимизируем, что-то там делаем, мы можем только минимизировать. Есть определенный корневой путь. От А до Я. И он только такой. Другого не будет. Поэтому, если вы думаете, что кадетский корпус или Суворовское училище решит вопрос, все вопросы воспитания, какие-то решит. Может быть, какие-то основные, но не все. Вам нужна крепкая, счастливая семья, где вы женщина и выполняете свое женское предназначение. Любить и быть любимой. Вот так. Идем. Извините за правду. Хорошо, идем далее. Со скольки лет можно, пишет Ольга Антонова, со скольки лет можно начать наказывать ребенка? Например, запретить гаджеты в скобочках. Вопрос, как, опять же, наказывать? Мы с тобой это обсуждали. нельзя начинать никакой воспитательный процесс с телесных наказаний сразу же. Вы должны создать такую среду в семье своей, что если ребенок подвергается телесным наказаниям, то это просто форс-мажорная ситуация. То есть случилось что-то такое плохое, что это, я не знаю, это вот извержение вулкана произошло на глазах. То есть это исключительная мера, когда нужно настолько показать, что ты не просто берега попутал, мой дорогой сын или дочь, ты на святое попер. И рука, поскольку я, родитель, являюсь твоим земным богом, то тебя боги наказывают и предки сейчас через меня. Но это нонсенс. Это настолько редко должно быть. У вас должно хватать мудрости для того, чтобы добиваться всего этого путем разговоров и переосмысления тех или иных принципов. А для этого нужен авторитет. И поэтому важно этот авторитет не терять. Поэтому, отвечая на этот вопрос, наказывать нужно, как наши предки говорили, когда поперек лавки еще лежит. Понятно, что не телесно. Но уже что-то где-то проскальзывает. Ребенок уже с года начинает пытаться проявлять свою волю. Это нормально, это по природе. Но вы должны начинать создавать эти рамки с измальства. Тогда вам не придется и телесно наказывать. Тогда вам не придется принимать каких-то жестких мер. Если вы, знаете, до 9 лет, точнее, до 6 лет давали ему делать все, что хотели, а тут раз, и в 7 лет вы ему что-то начали запрещать. Он такой: а че это? Да мне... Он того не поймет. А вам придется использовать уже более травмирующие вещи психологические, а возможно и телесные, чтобы объяснить. Поэтому до этого доводить не надо. Это комплексный подход. По поводу гаджетов. Гаджетов, смартфонов, всего остального. Чем дольше вы сможете продержаться и не давать ему в руки телефон, компьютер, телефон, а заменить это все книгой, тем лучше. И даже если вам будут говорить: да вон они, у всех эти гаджеты есть, у всех кто есть, у всех. Ну, нравится ему, пусть посмотрит там, пусть там. Ему все равно все покажут и объяснят сверстники. И когда станет такая необходимость, скорее всего, эта необходимость будет уже к школе, к первому классу телефон, к первому, ко второму, то начните не с айфона 14, а начните с простого, обычного кнопочного телефона. А потом потихоньку смартфон со своими определенными рамками и правилами изначально. Когда можно в игры поиграть? Я не говорю о том, что нужно лишать играть в компьютерные игры. И это нужно. К сожалению, мы живем в меняющемся мире, где цифровая грамотность необходима. Но мы должны в рамки это все поставить. В рамки. Вы знаете, я в игры не играю. Это у меня есть одна игра, в которую я, когда вот у меня случаются какие-то негативные последствия и там тех или иных решений, я в нее играю. Это очень редко. И знаете, что я делаю? Я ее устанавливаю, играю. То есть мне ее удалять приходится. После этого я ее опять удаляю. Но я-то взрослый человек. Мне интересно заниматься с компьютером. Ну, понятно, у меня работа, служба, труд в компьютере проходит очень много, поскольку у нас большое сообщество, и телеграм-сообщество «Веды Староверы», и «Аук Мир». И мне приходится это все делать, и материалы проверять. Но я люблю, например, там, полазить в Википедии, что-то интересное прочитать. А почему? Потому что меня в детстве, у меня компьютер появился то ли лет в 13, что-то такое, в 13-12. Это не значит, что я с компьютерами не был знаком, его просто не было дома. И я читал книги. Так вот, чем раньше вы познакомите и увлечете книгами своего ребенка, тем дальше наступит тот момент, когда он заинтересуется так сильно смартфоном. Ну, еще и наличие рамок. Но лишать ничего не должно. Наши дети должны быть полноценны и понимать, что да, есть компьютерные игры, чрезмерное увлечение которыми приведет к тому-то и к тому-то. Ну, я так говорю легко на практике. Ой, легко в теории, но на практике в первую очередь нужно будет следить за собой. Если вы 500 раз на дню проводите с телефоном время и там в игрушках каких-то или где-то еще, ну какой вы пример подаете? Ну, чтобы он сказал, а что это? Ему можно, а мне нельзя. Он мой авторитет, он мой земной. Здесь мы же равняемся на богов. Ну все, если он может, значит и я могу. Ведь я Божий сын. Вот так. Так, Алексей, меня слышно? Да, это у меня тут с микрофончиком небольшие неполадки, прошу прощения. Алексей Степанов задает следующий вопрос. Уважаемый Любомир, почему славяне всегда воюют друг с другом? Неужели в своем знаменитом интервью патриарх Кирилл был прав? Но перед этим я хочу небольшие вопросы, которые Алексей удалил, все-таки прочитать, потому что я считаю, что раз мы несем ответственность за свои слова, которые пишем и в чате в нашем и так далее, мы обязаны слышать мнение человека. Вот Алексей Степанов сначала написал вопрос: «Простите меня, Любомир, в самом начале эфира, вы хотите растить пушечное мясо?» Когда ты говорил, что из сына нужно растить воина. И потом он написал такой комментарий: вот пусть ваши дети и растут бойцами, а наши будут спокойно жить в Швейцарии. Что я скажу? Алексей, первое, что я хочу заметить, ты просто не знаешь, но кровь – это не водичка. И родная земля – это не просто грунт. Кровь и земля всегда встретятся. И это всегда будет тянуть. Даже вот, судя по опыту иммигрантов, которые уехали после революции 17-го года, они всегда стремились вернуться обратно. Старообрядцы сейчас массово уезжают из Бразилии, из Аргентины, которые когда-то эмигрировали во время революции, потому что их тянет на родную землю. И твоих детей это тоже будет тянуть. И может быть не твои дети, но внуки твоих детей вернутся на родину. Я в этом уверен. Кровь и родная земля они позовут. Вопрос в том, что вернутся они вряд ли русскоговорящими. Ну да, дети твои, наверное, будут говорить еще по-русски. Возможно, внуки. Но вот правнуки и праправнуки, зная опыт таких, да, иммиграции в истории, ну, вряд ли будут говорить по-русски, они, наверное, будут помнить о своем русском происхождении. Вот и все. А еще есть шанс, что они просто растворятся. Вопрос только в том, а кто такие швейцарцы? Ведь как народа их не существует. Нет швейцарского народа. Это смесь различных народов, рядом живущих по границе и внутри Швейцарии. У них даже несколько языков. Это первое, о чем бы я хотел сказать. Второе. Я очень рад, что ты правильно понял, что наши дети будут бойцами. И наши дети не просто будут бойцами, а защитниками, воинами, которые, если нужно будет, положат свою голову за защиту Родины. Ну, не чьих-то там интересов. Если ты слушал внимательно то, о чем я говорил, то я четко разграничил казенный долг от долга перед Родиной. Проще говоря, я скажу честно, если завтра натовский ботинок перейдет границу моей Родины, это будет уже не делом чести там, политическим или каким-то еще, я вообще вне политики, это станет моим личным делом. Это моя Родина и моя земля, и я обязан ее защищать. Свою родину и свою землю. Но только если, конечно же, меня пришли Ну, пришли, ну, убивают, неважно, меня конкретно, соплеменников рядом, да, моих братьев, сестер по крови. Это очень важные вот эти разграничения. По поводу того, что пушечное мясо, где предки еще сказали, вот здесь вот это сказано. Где пролита кровь руда наша, там и земля наша. Така бысь, така и си, така будя. Мы родились славянами и умрем славянами, если на то потребует время. Я закончил отвечать на этот вопрос. Эмоции. Тяжело сдержать. Ты первый вопрос-то не упустил, почему славяне всегда воюют друг с другом? А почему славяне всегда воюют? Не всегда славяне воюют. Когда славяне имеют общую духовную основу, когда славяне не уходят от своих традиций, они не воюют. Как только какое-то племя уходит от своих традиций, уходит от своих духовных основ, оно становится, ну, становится дисбаланс. И тогда происходит, что находятся те, кто сталкивают лбами. А иногда бывает и по-другому. Иногда и не лбами сталкивают, а сами друг друга готовы покрошить. Потому что забыли заповеди богов и предков. У нас здесь вот это вот повседневное прославление, да, хоть оно и на буквице, но здесь все понятно. Здесь вот открываешь и на любой случай жизни, в том числе и на этот. Вы знаете, если мы будем растить наших детей, вот согласно заповедям богов и предков, никаких войн между славянами просто не будет. Потому что мы будем все говорить на одном языке. И этот язык будет древнеславянский. Он будет весь нас определять и будет общим. Войны между славянами случались на протяжении последних 3000 лет. Когда некоторые стали забывать из них, некоторые роды стали забывать и уходить от традиций предков, от древней веры предков. Это было и при крещении Руси, долгая война шла гражданская, которую называют татаро-монгольским игом. Это мое мнение, мнение старой веры. Так вот, да, если мы даже посмотрим монастыри, которые находятся по Золотому кольцу, это же мини-крепости. От кого они оборонялись? Не оборонялись как раз-таки в первую очередь, потому что славяне одни забыли устои предков, другие и начали насаждать свою веру, других это не устроило, они начали воевать с друг другом. Потом при Сергее Радонежском наступил период двоеверия, когда версию христианства, которая очень была схожа с иудаизмом, привели, так сказать, в более-менее такой ценный вид. И сейчас эту версию, которую, да, вот этого христианского вероисповедания исповедуют старообрядцы в большинстве своем. А никониане, ну, у никониан немножко другая версия, но тоже похожа. Так вошли, например, именно Сергей Радонежский вел там ведические праздники и наложил на них христианские. И так война остановилась. Люди просто, ну как, ну да, по-другому назвали, по-другому назвали. Это не говорит, что я вас призываю быть христианами или быть староверами. Вы вольны выбирать свое вероисповедание сами. Это просто я о том говорю, что не нужно забывать свои традиции и быть образованными людьми с правильной точки зрения этого слова. Если мы будем помнить свои древние языки, как, нежели там буквица, харийская коруна, велисовица и другие, то мы сможем читать древние тексты. Читая древние тексты, там все понятно, кто были изначально всегда наши враги. Они не славянского и не арийского происхождения. Благодарю, Любомир. Тоже немного добавлю по этому вопросу. Есть одна простая фраза такая хорошая. Хочешь мира, готовься к войне. И это не о том, что ты берешь там, набираешь силу в себе и начинаешь все крушить в округе себя, чтобы ну, знали, где сила, а не в этом принцип. Принцип в том, что ты, набирая силу, показываешь, что себя в обиду не дашь, свою семью, свою землю. То есть ты не пойдешь по принципу «ударили по одной щеке, подставь другую». Тут же понимаешь еще же, это же играло очень сильный психологический эффект. Иногда войны не начинались даже. Когда, например, приходило огромное войско там в 40 тысяч человек, да, и их встречал там передовой отряд славян-скифов, полностью по пояс раздетых, готовых к смерти, там, а их всего там 2 или 3 сотни, они с ними встречались, из этих 3 сотен выживало 2-3 человека, а эти 40 тысяч, из них оставалось 10 тысяч. И эти люди просто думали, если мы вот это, если тут 3 сотни, столько нас держались и убили, да зачем оно это надо, развернемся, уйдем. А иногда было еще проще, это во времена Тевтонского нашествия и нашествия там с этими с джунгарами. Короче говоря, тевтонцы, когда нападали на славянские земли, один, я помню, там случай такой написан в летописи. Человек занимался пчеловодством. И просто-напросто взял одну борть из леса, притащил. Борть – это такую имитацию дупла из дерева, вешают на высоте на дерево, чтобы пчелы там жили. Раньше так занимались пчеловодством. Он эту, на него скачет там отряд этих рыцарей, там их человек 50. И он возьми и кинем эту одну борть. Она разбивается, оттуда пчелы вылетают, и давай всех там жалить. Ну, представляете, что такое, да, в одной борте, в одном улье, да, сейчас вот я в борте не знаю сколько, там, скорее всего, рой содержится. Рой – это где-то 9 тысяч пчел. 9 тысяч пчел начинают долбить всех этих рыцарей в латах, в тяжелых, в кольчугах. Ну, это же все, все, атака, все, захлебнулась. Ну, вот и представьте, как это могло происходить. Поэтому мало нас. Но земля слухом полнится. И я еще раз хочу сказать. Сейчас многие разговоры о том, что вот там славян мало. И много говорят сейчас и про войну. И что война какая-то будет глобальная, огромная. Несмотря на то, что боевые действия уже там потихоньку идут. Но, друзья мои, да, нас мало. Ну и что теперь? Землю, что ли, не будем свою защищать? Да будем. Просто к этому нужно готовиться. К этому нужно учиться это делать. Понимать это все. И понимать, что, я еще раз говорю, как только ботинок врага переходит нашу границу, все, это становится личным делом каждого. Наши предки, староверы и ингляне, и просто предки, да, у кого не староверы были, во время Великой Отечественной войны, также пошли защищать Родину. Не Сталина пошли защищать, не Советский Союз, а Родину, свои селения, свою землю, которая тогда называлась Советский Союз. Называлась, ну пусть она хоть как, она может как угодно называться в разные времена. Она и Российской империей называлась, она и сейчас Российская Федерация называлась. Важно не это, важно, что это наша земля, данная нам в наследие. И мы это наследие должны сохранить и передать. Поэтому люди, которые до смерти за Родину, это привилегии и счастье. Понятно? Так всегда было и так всегда будет. Если нам уготовано умереть, да, как воины, то мы смело войдем в воинство Перуна. И вместе с ним дальше и после смерти, смены мерности, продолжим долбить всю эту нечисть и тварь, которая пытается лишить нас права на жизнь. Извините, так, немножко. Идем далее. Идем далее. И то на этом вопросе очень надолго можно остановиться. Татьяна Анатольевна задает вопрос: не договорили про отцов, которые 24/7 на работе в связи с тем, с чем воспитание полностью на матерях? Ну, наверное, нужно менять работу. Если вы 24/7 проводите, что ж это за работа? Это прям уже не просто даже работа, в том даже смысле, что раб, а прямо рабство. 24/7, просто представьте. Ну что, у вас не хватает времени и желания организовать все по-другому? Ну тогда придется как-то это как компенсировать какими-то большими отпусками, стараться каждую минуту проводить с семьей и воспитанием. Ну это тоже будет так. Конечно, нужно менять образ своей жизни. А для того, чтобы поменять образ жизни, нужно поменять образ мысли. Вы знаете, вот если вам нужно воспитать ребенка, а при этом стоит, да, вот те постулаты, которые я перечислил, и вы знаете, что вот для этого нужно то-то, то-то, то-то, сформировать среду, а не проще ли погрузить ребенка в свою среду, где вы постоянно решаете те или иные проблемы, он будет смотреть, учиться решать эти с вами вместе проблемы, и плюс вы еще, да, параллельно будете заниматься его воспитанием. Но это же очень важно. И когда вот я слышу 24/7, ну а даже если бы у вас не стояло вопроса воспитания, вам нравится такая жизнь, когда вы 24/7 работаете? Только не надо мне говорить о том, что выбора нет. У меня есть куча примеров, где люди живут на своей земле, своим трудом. Да, у них нет, возможно, а может быть и есть, но у них нету такого желания поехать отдохнуть на Мальдивы или слетать в Турцию отдохнуть, или там поехать даже в Сочи на море. Они живут ради того, чтобы их род возродился. А когда ты живешь этой целью, тебе некогда отдыхать. Зачем вам работать на дядю 24/7, если вы можете трудиться на себя 24/7? Даже просто, если вы сейчас, я просто банальную, да, модель говорю, я знаю, о чем говорю, опять же, потому что я этим всем занимался, то есть не голословно, а вот, ну это самая простая модель из головы. Даже если вы простой себе домик купите где-то, и там даже 16 соток земли, и построите там свинарник, ну я так, образно говорю, по-простому, построите свинарник, где у вас будет 6 маток, да, и там 2 хряка, один на подмену. Да вы сможете за счет этого жить круглогодично. Причем вы сможете и детей к труду приучать, и думать, копить что-то и так далее. Просто банально, даже занимаясь этим. А есть еще куча разных отраслей, которых можно параллельно. А параллельно можно и учиться этой же IT-сфере. Я понимаю, что многим не нравится эта цифровизация, но это сейчас наша действительность. Нравится, не нравится, это наша действительность. Без этого теперь уже никуда. И занимайтесь вы своей IT-деятельностью в деревне, параллельно ведите хозяйство. Знаете, я вот даже могу рассказать, как пенсию свою вырастить на своей земле. Ну вот, у вас гектар приобрели где-то, или даже по участку 16 соток. Засадите по краям ценной породой древесин. Она к вашей пенсии как раз вырастет. И вы либо ее срубите, когда вам деньги нужны будут, и продадите, и будет вам такая прибавка. Либо вы к этому времени, это подстегнет вас еще к чему-то. То есть даст деньги на организацию еще чего-то. Вы об этом думаете. Вы, а не то, что как воспитывать детей, когда я 24/7 работаю. Не надо работать 24/7. Вы вольные люди. И я уверен, что у вас хватит сил, мудрости и умений, чтобы организовать свою жизнь, где вы будете трудиться на благо своего рода, при этом воспитывая детей в нужной среде. Алексей, как считаешь, что бы ты ответил? Разве я не прав? Ты прав. Поэтому и добавить-то нечего. Можно было, конечно, это расширить, но время нашего эфира ограничено, и такие темы нужно разбирать отдельно, поэтому мы идем далее. И Константин спрашивает: здравия всем, воспитываете ли вы своих детей как воинов первые три приоритета? Конечно. Всех своих детей я воспитываю по своему образу и подобию. И образу и подобию предков. Мои дети знают, кто их предки. Мои дети, насколько это возможно в современной системе, различают современную систему и систему, которая ведическая, назовем ее так. И, конечно же, я им ставлю границы дозволенного, а если надо, наказываю. Вот и все. Да, Любомир, полностью согласен, и за себя отвечу точно так же. Я воспитываю в таких же принципах, и поэтому тут также мне добавить нечего. И идем мы далее. И Анатолий задает вопрос, как можно вернуть свой авторитет в глазах ребенка, если когда-то его утратил по своему малодушию? Легко утратить, тяжело восстановить, но восстановить можно. И от этого, если вы думаете, что от этого застрахован каждый, нет, каждый, кто там... Вы сегодня имеете авторитет, а завтра система создала такие условия, а у нее ресурса больше, и вы просто потеряете авторитет автоматически. Что важно при этом? Оставаться самим собой, быть образом. Система не заинтересована в успешном выполнении постулата воспитания и добродетельного рождения, воспитания и добродетельного потомства. А любой человек природно ощущает такую потребность. Значит, человек рано или поздно, ваш ребенок, он начнет получать неудовольствие от того, что не может реализоваться. Он будет пробовать то, это, десятое, но вы всегда... Он всегда сможет вернуться к вам, или вы для него будете ориентиром. То есть, грубо говоря, все делаем то же самое. Остаемся примером. Мы же все когда-то считали себя умнее родителей. Я лично, за всех не знаю, я так считал. Считал, что у меня будет все по-другому, что и так далее. Но с годами я все чаще и чаще обращаюсь к их опыту и к их советам, и к тому, что учил меня отец. Отец всегда у меня в голове, и всегда его слова. Всегда. Это мой ориентир, мой навигатор. Разные у меня были. У меня были разные отношения с отцом. И до сих пор я не могу сказать, что они гладкие. И до сих пор, что я бы все хотел взять на веру от него. Но базовые ценности и базовые основы поведения я взял от него. И до сих пор на него ориентируюсь. Вы то же самое должны делать. Быть примером, образом того, даже если ваш ребенок смолодушничает, даже если набедокурит, даже если сделает ошибку, не лишайте его права на ошибки. Все ошибаются. Главное, чтобы он понял, что нужно исправляться. А вы ему в этом поможете, в этот самый момент. Благодарю. Идем далее. Аленкины посиделки, вот такой вот ник, задает вопрос, почему в школе так мало мужчин-учителей? Потому что система образования не нацелена на то, что она разработана таким образом, что нужно воспитывать население и электорат, а не людей, и которые готовы жизнь свою сделать служением на благо рода своего. Вот и все. Поэтому женщина, учитель, мы не касаемся сейчас советского образования. Это я хочу заметить. Поэтому современная женщина-педагог, я знаю, что, наверное, меня и педагоги смотрят, наверное, я знаю, но они не могут, даже если хотят, реализовать себя как учителя. Они как педагога себя могут реализовать. И кто такой педагог? Это администратор учебного методического пособия, которое он должен транслировать детям. Проще говоря, говорящая голова, которая и компьютер, который проверяет и все. Недаром к 2030-35 годам Министерством образования на их сайте я видел, сам есть карта образования, образовательная карта. дорожная карта развития системы образования и к чему все идет. В общем, в 2030-35 годам, точно не помню, анонсировано уход от обычных систем образования и переход к дистанционным. То есть, скорее всего, будут какие-то виртуальные реальности, что-то такое. Ну, сейчас все это быстро-быстро развивается, эта тема. Вон сейчас Apple презентовали дополненные реальности, очки, которые все можно носить каждый день. Там. Ну, и наверняка что-то дешевое китайское сделают и для школ. Сначала потихонечку, а потом и полностью заменят учителя. Знаю, что страшные вещи, знаю, что это многие не принимают. В комментариях пишут, да что ты такое несешь, нужно всем там сражаться. Это невозможно будет, это можно минимизировать. Но если у вас ребенок ходит в школу, он с этим будет сталкиваться. Никуда от этого не денешься. Поэтому все нужно просто правильно объяснять и адаптироваться, четко понимая, что такое духовная жизнь и жизнь социальная. Поэтому в системе образования мужчин так мало из-за того, что она не занимается воспитанием. Она занимается обучением, как сдать ЕГЭ, поступить в институт, в институте вы будете учиться, как правильно сдать экзамены и устроиться на работу, где будете не развиваться. Ну, многие думают, что карьерная лестница на работе – это большое развитие. Нет, это не развитие никакое. Развитие – это когда человек приходит на работу и чему-то учится. А когда он 10 лет сидит в кабинете и делает одно и то же, а потом ему дают чуть больше вольности, и он еще 10 лет делает одно и то же, а потом еще дают вольности, и он еще делает это развитие, то нет, это утопия. Учитывая, что работать ему приходится 24/7. Он просто дорого, даже бывает и недорого, продает время своей жизни. Да, все, что ты говоришь, правильно, и вот ты говорил, а я это думал, понимаешь, как будто вот, ну, вот такая вот была проекция у нас, я думаю, а ты говоришь. То есть мысли и твои слова совпадают полностью, поэтому тут не добавить, не прибавить. Ну, идем далее. Вот Валерий Лаврененко написал реплику, но я хочу ее немного расширить, так как один комментарий Валерия был в сторону нас, я имею все-таки право его озвучить. Он написал, ну, хотя он говорил, что это не в эфир, но так как это к нам относится, я должен это зачитать. Ну, разбирайте вы тему воспитания, пишет Валерий. Ну, не трогайте нашу недавнюю историю, которую постоянно искажаете. Вы ногти тех большевиков не стоите, понятия о системе Макаренко не имеете, а рассуждаете о воспитании. И вот комментарий, который реплику прислала уже Светлана, он пишет, что белогвардейцы Капеля отличились сильными зверствами и жестокостью к рабочим и крестьянам. Видимо, сводный отряд рабочих принимал в этих зверствах непосредственное участие. Вот такие вот реплики. Что ты скажешь, Любомир? Давай сначала ты, а потом я немного дополню и пойдем далее. Во-первых, первый раз слышу, чтобы Макаренко был большевиком. Вот специально сейчас залез проверить. По-моему, в его биографии этого нет, могу ошибаться. Но все-таки, по-моему, он не был большевиком. Это во-первых. Во-вторых, Валерий Лаврененко всегда отличается своими высказываниями и симпатиями советской, ранней советской России. Я хочу сейчас, чтобы все, опять же, каждый раз я всегда это говорю, не надо сравнивать ту советскую Россию, которая образовалась после 40-х годов, и ту советскую Россию, которая была до 40-х годов. Это все-таки, и, во-первых, разные люди были у руля, и политика партии была иной, скажем так. По поводу того, что там армия Капеля, там были зверства. Зверства были на обоих сторонах. И не надо здесь лукавить и нести, простите меня, чепуху какую-то. Это была война. А еще это была и гражданская война. Любая гражданская война, как вы можете заметить, мы с вами современники, да, верховный главнокомандующий Владимир Владимирович Владимирович Путин, да, президент Российской Федерации, сам в интервью в каком-то, я не помню, сказал, что на Украине сейчас идет гражданская война. Как вы можете заметить, такие войны одни из самых кровопролитных в истории. И та гражданская война была очень кровопролитной. И зверства были и на стороне большевиков, и на стороне белых. И те зверства, ну, я комментировать не хочу. Мой род пострадал от большевиков очень сильно. И кто-то там мне рассказывает, тот же Валерий Лавриненко, его воздыхающие, говорят о том, что, мол, там, чуть ли не Сталин не был старовером, или там кто еще, я не знаю, кем они там были, староверами или какими там еще верами, но именно большевики занесли станицу, мою родовую станицу, на черную доску и морили голодом мою прабабушку. Устраивали расстрелы и выселки моих предков-казаков. Устроили просто-напросто казачий террор. Я потомок тех расказаченных казаков. И мы ничего не забыли. Но тем не менее, я не собираюсь питать какую-то месть или какую-то, знаешь, какую-то негативную эмоцию к ним. Но это было. Но это история. Вот мы приезжаем с вами в Турцию отдыхать. Вы же не ненавидите турков, да? Там, хотя когда-то турки, да, османы вместе с хан Гиреем пришли и сожгли Москву. И брали в полон, привозили в Крым. В Крыму был огромный работорговческий рынок. Оттуда люди попадали в Османской империи. Кто и в Анталию, в которую вы приезжаете отдыхать в Анталию, там, например, крупный работорговческий рынок был, между прочим. Там когда-то рабами торговали везде. Вот. Поэтому я не хочу там ненавидеть коммунистов. Нет, было, было. Воевали. Мои предки тоже хорошо им хвосты пощипали. И слава богу. В обиду себя не дали. Один из моих предков до того умело разбирался с большевиками, что наш родовой хутор тракторами распахали потом. И кладбище, где захоронены мои предки, это хутор, я не буду говорить на всякий случай, какой это хутор, история, она разная бывает. Ну, в общем, это в Егорлыкском районе Ростовской области. Там кладбище, это до сих пор даже в документах никак не состоит. То есть, когда коснулось, а оно нигде, оно просто вот там осталось, и люди, родственники которых там захоронены, маленькое, небольшое, в посадке, они просто его вот, ну, сохраняют, берегут, ухаживают за могилками. Вот. Кому, чем были виноваты, например, мои родители, моего прадедушки Кости, который рассказывал, как они, он был маленький, значит, моя прабабушка ткала коврики и продавала их. Красивые ковры, говорят, ткала. И вот к ним ворвались, отца с матерью вывели, расстреляли, а они остались беспризорниками. Вот он ходил, как он рассказывал, спал в терриконах. Потом устроился лампоносом в шахту, прибавил себе года. Потом устроился дальше канагоном. Мальчику было 14 лет. Кому, чем он, что он, чем он был виноват? Староверы это сделали? Не надо приплетать вот свои влажные вот эти вот фантазии о старой вере к истории ранней Советской России. Там было много крови, много несправедливости с разных сторон. Брать на брата пошел с разных сторон. Были и красные казаки, были и белые казаки. И нещадно били те и эти. Задумываться надо вот о чем. Что же привело и кто привел так, что в одной из самых сильнейших на тот момент российских государств, Российская империя, произошло такое событие, которое уже Германию побеждало, которое уже практически все, уже наши уже собирались идти в Берлин, и, возможно, Второй мировой-то не было. Кто организовал эту бойню, сыграя на тех внутренних экономических и политических проблемах в Российской империи. Вот об этом надо думать. Чтобы делать выводы, и чтобы такие ситуации вновь не повторялись, чтобы купировать их. Давайте об этом рассуждать. Вот что я отвечу. А вот эти вот, что там Сталин был старовером, я исповедую древнюю веру первопредков. Более того, я являюсь куратором обрядового учебного клуба «Мир», главным куратором. То есть я преподаю, старую веру преподаю. У меня есть доступ к источникам древним, к конспектам древним. Нигде, ни в одном конспекте, ни в одном источнике староверов инглян нет упоминания Иосифа Виссарионовича Сталина. А услышали вы это, Валерий, от господина Сидорова? Но к нему вопросы и задавайте, а не ко мне. Хорошо, я немного добавлю про Макаренко, во-первых, что главное, вот вы говорите, что мы не знаем, да, и мы не читали, и мы не изучали, не надо так думать. Многие люди изучали, и многие читали, просто у нас сегодня тема про воспитание, но у нас не тема обсуждения системы Макаренко, которая входила и воспитание в коллективе, и воспитание трудом, и воспитание в семье, и воспитание в игре, это все входит в то, о чем мы сегодня разговаривали. Но это никак не касается никакой советской власти, никакой власти вообще в целом, ни политических систем, ничего. Мы этого сейчас не затрагиваем, хотя это тоже косвенно является этой темой. Вот. А то, что по поводу советской власти и вообще в целом любой власти, у любой власти есть плюсы и минусы. И если не замечать минусы, то получается искаженная, ложная информация, как в своем мышлении, так и в голове. И, ну вот, я считаю, невозможно не заметить вот этот большой минус, о котором вы, кстати, также, Валерий, написали в комментариях. Тот минус, когда рабочие, ну, считай, соседи этих людей, вот про которых говорил Любомир, да, в селениях, а в селениях казачьих были большие семьи, по много детей, с людьми в кожанках приходили и забирали хлеб, последний хлеб. И все эти верно. Дети умирали за счет каких-то других. И хотя этот хлеб неизвестно куда шел, ехал на Запад, потому что история штука коварная. Мы там не были, мы там не стояли. Но сам факт того, что хлеб у людей забирался, и это остается в памяти народа. То есть люди даже, которые уже жили после этого и сейчас там живут, они это помнят. Это невозможно вырезать, невозможно исключить. Поэтому нужно видеть и плюсы, и минусы. Я просто бы еще хотел бы людям, которые действительно хотят понять, как и на чем становилась советская власть. Даже ладно про казаков. Есть куча фильмов, там вводите в интернете «Расказаченные». Там, и там свидетельства бабушек, дедушек еще живых есть. А, есть очень интересная история, можете ее изучить. Называется «Тамбовская Вандея», так называемая. Это восстание тамбовских крестьян, которые сначала поддержали советскую власть, а когда начали у них забирать хлеб и все, что они там наживали, подняли восстание. Вот посмотрите, почитайте, как это восстание подавлялось, и как вообще, и что у них забиралось, и что им предлагалось. Это не казаки были, которые действительно во время революции там воевали, как-то были причастны. Тамбовские крестьяне, они воевали за советскую власть в большинстве своем. И что они за это получили потом? Кстати, подавлял восстание там знаменитый детский писатель Аркадий Гайдар. Он тогда был молодым парнем и командовал всего лишь одним отрядом ЧОН. Потом он будет подавлять восстание в Хакасии. Есть Золотухина такая книга «Соленое озеро». Тоже почитайте ее. Про то, как Аркадий Гайдар, кстати, свое прозвище он получил в Хакасии, просто-напросто вырезал семьи хакасов, казаков и просто русских людей в Хакасии, будучи молодым красным командиром. Да, благодарю, Любомир, и я в конце завершу свой вот этот вот такой спич, да, и прежде чем прилеплять какие-то штампы, типа русофоб, пособник Алиса Даллиса, и там вы не знаете о диалоге, не понимаете о сознании, Вот прежде чем это все писать, сначала нужно обратить внимание вовнутрь себя, на себя. И потом уже писать. Идем далее. Я думаю, что не стоит останавливаться. Анатолий пишет нам: должны ли участвовать дедушки и бабушки в воспитании детей? Если должны, то как? Благодарю. Очень важный вопрос. Это целая проблема нынешняя, потому что когда есть семья староверов, и она пытается воспитывать детей по определенным критериям, создавая внутреннюю среду, даже если готовя, разграничивая для ребенка, что есть внешняя среда, ты там должен вести себя так, а внутри семьи, вот как мы староверы, да, там стараться все, то есть внутренняя сторона, это бабушки и дедушки. Конечно, здорово, если вы привлечете на свою сторону воспитание бабушек и дедушек. Но на практике в 90% случаев, даже в 99%, бабушка с дедушкой – это отдельная система координат. И даже, наверное, будет хорошо, если это советская система координат, то есть люди, которые всегда, ну, жили по-советски, там, в Бога верили только на кухне, там, и что-то там знают. Они воцеркленные какие-нибудь. Потому что когда они воцеркленные, они, естественно, христианские какие-то постулаты, они все равно так или иначе связаны с семьей, с детом рождением, и они будут считать своим долгом ваше воспитание влезть. Здесь очень важно с раннего времени, еще когда ваша семья не обзавелась детьми, выставлять рамки дозволенного влияния бабушек и дедушек. Потому что, если я еще раз повторю, это бабушки и дедушки, которые считают своим долгом, что они обязаны принимать активное участие, то это здорово. Я, конечно, очень рад был за вас, что у вас было бы как у предков, что бабушки с дедушками всегда воспитывали, помогали детей воспитывать. Их можно было там оставлять, там, да, в тот жилетник. Но сейчас это не так. Сейчас это вряд ли у вас получится. А если бабушка с дедушкой будут воспитывать, они не будут объективны, потому что, ну, принято сейчас почему-то всеми бабушками и дедушками принято, что свое чадо нужно, вот своего внучка надо или внучку. Так, поскольку вопрос воспитания стратегический вопрос, то ваша концепция рушится. Это все можно давать делать, но очень дозированно, очень правильно и желательно при вас. Вот. Ну или если оставляете, то на короткое время. Если вы хотите, чтобы ваш авторитет не нарушался. Вот. А лучше всего, я еще раз говорю, бабушек и дедушек на свою сторону переманить. Объяснить, что это стратегический вопрос воспитания, что вы вот так будете воспитывать. Вот. Ну, здесь, опять же, зависит от того, как, в какой системе координат сами воспитывались ваши бабушки и дедушки. Это бывает очень тяжело, очень трагично. Иногда из-за этих вещей людям приходится прекратить вообще какое-либо общение с бабушками, дедушками. Только там «привет, пока, как дела, до свидания». Потому что, ну, бывает просто невозможно. Ну, там, да, вплоть. Да, или, или приходится все время контролировать просто этот момент и все время держать под контролем. А так как ты все время то тут, то там, ну, имеется в виду, занят то семьей, то делами по дому, то воспитанием детей, ты за этим уследить не можешь, ну, принимается решение просто не доверять того, что, ну, не делать ошибок в этом ключе. Я бы хотел добавить, вы должны задуматься в таких ситуациях вот о чем. А какими вы будете бабушками и дедушками? Прабабушками и прадедушками. Вот вам нужно это все запоминать и понимать, как не надо делать. Какими вы должны быть, чтобы вы были партнерами, друзьями и помощниками в воспитании ваших будущих внуков и правнуков. Вот это важно. А там, ну такое поколение, которое... Вот опять же, не хотелось касаться советской власти. Не то, что я ее ругаю. Там была другая система координат, там была смена традиционных ценностей воспитания. Возможно, если бы там не было революции, Российская империя сразу плавно как-то перешла в Российскую Федерацию, неважно как, не об этом разговор, возможно, эти постулаты бы остались, потому что как мы знаем, в Российской империи, да и нигде ее не было, не было пенсии. То есть твоя пенсия – это сколько ты нарожал, как ты их воспитал, так они тебя и будут содержать в старости. Благодарю. Алексей Мещерин вот задает тоже вопрос. Любомир, доброго здравия. Относительно бабушек и дедушек. Какова роль в воспитании чадушек в сегодняшних реалиях роли бабушки и дедушки? А если они не староверы, а если они еще и не на пути к Богу? Вот первый вопрос-то мы как-то разобрали, а вот про староверов и про Бога. Ну, не бывает неверующих людей. Любые бабушки, дедушки во что-то там верят, все равно в какую-то сверхъестественную силу, в загробный мир. Все равно они в это верят. А другой момент, ну, я еще раз говорю, выставление приоритетов. Ну, сделайте встречу с бабушкой, с дедушкой как награду. Что эту встречу надо как бы вот даже заслужить. Даже вот. Потому что вы знаете, что ну, разговаривать бессмысленно, сюсюкаться будут в любом случае. Но сделайте это так. Ну, а лучше, я еще раз говорю, это все надо контролировать еще с момента, когда у вас семья появлялась. Чтобы они, если они не в теме, если они не знают, что такое ведическая культура, чтобы были границы, выставлять эти границы дозволенного влияния их на вашу семью. Другой момент, если они староверы, это, конечно же, то там все будет это гораздо проще, и все будет решено. Ну а так, просто вы должны им объяснять границы дозволенного. Понятным, честным языком, по-честному разговаривайте. Ну если не понимают, ну минимизируйте общение. К сожалению, это так. Но у нас стратегический вопрос. У них вопрос удовлетворение своих потребностей в виде сюсюканий, того и этого. А у нас-то вопрос стратегический воспитания детей. Чтобы воспитать их так, чтобы они еще понарожали. Чтобы их воспитать, чтобы рода восстановить. А иногда бабушки и дедушки этого не понимают или им просто наплевать. И они в этом не виноваты. Они дети ночи сварога. И я еще раз говорю, у них другие системы координат. Благодарю, Любомир. Вопросы у нас все. И думаю, на сегодня наш эфир окончен. И по традиции давай скажем что-то доброе, светлое нашим слушателям и зрителям. Друзья, у нас сейчас в мире непростое время. Соблюдайте правильную разрешенную скорость движения. Не идите на необдуманные обгоны, двигайтесь по потоку, спокойно, рассудительно и в соответствии с древней мудростью богов и предков. Изучайте свое наследие, передавайте его детям. Наше наследие – это автоматический инструмент. Передав его детям, оно само преобразит наших чад в богов и предков. Ну и мы должны быть для них всегда образом и примером. Помните о том, что наша главная задача – это рождение, воспитание добродетельного потомства. Нас впереди ждут большие испытания. И воины, как и ладушки, нам очень пригодятся. Я желаю вам и вашим родам процветания и многолюдства. Так и быть, так и си, так и буди. Слава богам и предкам нашим. Благодарю, Любомир, благодарю тебя за то, что приходишь, за то, что поднимаешь такие важные темы. Я тебя тоже благодарю, Алексей, приятно что с тобой. И для страны, и для нашего общества, я считаю, что это очень важные темы. Благодарю наших слушателей и зрителей, которые пишут нам вопросы и реплики. Также желаю добра Валерию Лаврененко. И чтобы мы не увиливали, как он написал, от каких-то ответов, на которые он ожидал наших реплик, приходи, Валерий, к нам в эфир, я тебя приглашаю. Пиши через форму обратной связи темы, которые ты хочешь разобрать. Мы пригласим разносторонних экспертов, чтобы с разных сторон разобрать те темы, которыми ты владеешь, которые ты знаешь, чтобы мы могли по правде разобрать это в прямом эфире. И этому разбирательству, ну, не разбирательству, а как бы в том, что, в чем мы будем разбираться, были бы свидетели наши слушатели и зрители. Поэтому, Валерий, желаю тебе добра, приходи, мы очень рады будем тебя видеть в наших эфирах и будем разбираться с этими вопросами разносторонне. А я, в свою очередь, благодарю также слушателей, которые поддерживают Народное славянское радио материально, трудом или иными способами. Благодарим вас за вашу помощь. А на Народном славянском радио проходил эфир «Воспитание воина. Как воспитать настоящего мужчину и женщину в традиции». Любомир Таймыр был у нас в гостях. Ведет эфир Алексей Щербаков. За чатом, как всегда, следит Светлана Большакова. Подписывайтесь, подключайтесь. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Пишите комментарии. Сообщение всегда работает. Форма обратной связи на сайте slavradio.org. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Так обысь, так и си, так обойдя. Народное славянское радио. Для пытливых умов.